сохранили язык жестов. Не для того, чтобы рассказывать непристойные анекдоты, хотя это случается. И не для того, чтобы наши частные беседы не стали достоянием посетителей и туристов, хотя и это тоже бывает, как вы заметили, но по одной простой причине. Язык жестов – островной лингва франка. Лингва франка – язык, используемый для общения людей, не знающих языка друг друга. В наши дни это чаще всего английский. Им пользуются не реже, чем английским, и к тому же жест сплошь и рядом гораздо выразительнее, чем слово. Недавно я прочитал в Национальной географической энциклопедии об острове Провидения в Вест-Индии, где население, говоря между собой, употребляет старый язык жестов народа майя. Я мог бы послать вам копию этой статьи, возможно, она вам пригодится. По вполне понятным причинам мне ближе американский период жизни Бэрфута, хотя мои заметки касаются в основном первой европейской половины его жизни. Если верить семейному преданию, он оплакивал вашу прабабушку всю жизнь до такой степени, что так никогда и не полюбил другую девушку, хотя у него и было четверо детей от двух местных женщин. Я и мои сестры в нашем роду были первыми, кто родился с нормальным слухом. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, Фрекенфогель, что же такое звук? Это интересно по многим причинам, и в первую очередь тем, что понятие это указывает на темные пятна в наших отношениях с подсознанием. Звук – это вибрация, приводящая в движение молекулы воздуха. Человек с нормальным слухом воспринимает звук в диапазоне частот от 20 до 20 тысяч Гц. Звуковые волны с частотой колебаний меньше, чем 20 в секунду, называются, как известно, инфразвуком. Те же, что превышают 20 тысяч, получили название ультразвука. Летучие мыши живут в мире ультразвука. В чисто клиническом смысле они не слышат, они скорее пользуются эхолотом. В мире инфразвука живут киты, аллигаторы, страусы и казуары. В этом случае слух тоже бессмысленное понятие, поскольку эти животные, строго говоря, не слышат. У аллигаторов, к примеру, даже нет ушей. Они слушают всем телом, можно сказать, воспринимают колебания внешнего мира подкожными нервами на животе. Вы как-то спросили меня, в каком мире жил Бэрфут? Могу выдвинуть гипотезу, что он жил в мире неизвестных нам частот. Он, так сказать, слышал другим, еще не изученным наукой способом. Вскрытие, произведенное сразу после его смерти, выявило множество удивительных физиологических и анатомических парадоксов. Сердце, например, было очень большим, вдвое больше, чем у обычного человека, хотя он был карликом. Когда я наткнулся на эту курьезную деталь в протоколе вскрытия, я истолковал это символически. Вся его жизнь, как и жизнь вашей прародительницы, была непрерывным повествованием о любви. Врач написал также, что он жил вопреки всем прогнозам. Его сердце должно было остановиться еще в раннем детстве. У него была только одна почка, сильно недоразвитые легкие, а в брюшной полости обнаружилась раковая опухоль, которой, по оценкам тогдашних специалистов, было не менее 50 лет. Но самые удивительные находки были сделаны в его органах слуха. Вестибулярный аппарат, центр равновесия, как у нормального человека, отсутствовал полностью. Строго говоря, он вообще не должен был быть в состоянии передвигаться, не говоря уже о том, чтобы ходить. Через месяц после смерти было произведено еще одно, более подробное, патологоанатомическое исследование в тератологической клинике в Бостоне. Тератология – наука об уродствах. Врач, специалист по врожденным уродствам, утверждал, что внутреннее ухо справа